дерзай и покоряй смерть. В то время известного исландского алхимика, знатока древних тайн и предсказателя Арне Сакнюсена давно уже не было в живых, а в кострах сгорели многие его творения. Сохранилось лишь несколько отрывков из сочинений. В одном из них говорится о легендарном Северном острове, который пытались найти в древние и средние века. «Где искать Тулли? Всюду и нигде. Или ты думаешь, что выход из подземелья, скованного демоническими звездами, ты отыщешь с помощью меча и компаса? Ты проплывешь проливом Норт-Минч, а потом копье скафинов укажет путь к истинному солнцу в гигантской ледяной горе. Дотронься острием копья, и гора рассыплется, и откроется путь к первой обитаемой земле. Дерзай и покоряй смерть». Разрозненные страницы трудов Арне Сакнюсена многие годы хранились в некоторых исландских семьях как реликвии. И тайком от посторонних они передавались из поколения в поколение. Их не смогли отыскать ни посланец Риксрода в XVI веке, ни агенты гитлеровской разведки в XX столетии. Впрочем, как и многие другие охотники за рукописями исландского алхимика и предсказателя. Но что заставляло людей в разные времена отправляться на эти поиски? Согласно преданию, Арне Сакнюсен имел какую-то мистическую связь с легендарным кельтским магом Мерлином и получил от него многие знания. Они частично были изложены исландцам в двух рукописях – «Тулли и другие места» и «Треуголье великого мага Мерлина». Первая из названных работ дошла до нашего времени лишь отдельными фрагментами, а о второй ничего не известно. Но слухи о том, что она не погибла в огне, до сих пор волнуют любителей древних тайн.